Обращение Савла. Савл, тот юноша, что не мог участвовать в казни Стефана, потому что стерег одежды, одобрял убиение Стефана. Во время гонений Савл терзал церковь. Он врывался в дома верующих, хватал мужчин и женщин и отдавал в темницу. Дыша угрозами и убийством на учеников Господа, Савл пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к собраниям иудеев, чтобы и там, если он кого найдет последующих новому учению, и мужчин и женщин, связав, приводить в Иерусалим. С этими письмами он и отправился в Дамаск. Но когда он приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» «Кто ты, Господи?» — вскричал Савл. «Я Иисус, которого ты гонишь», — отвечал голос. «Трудно тебе идти против рожна». В трепете и ужасе Савл сказал: «Господи, что ты повелишь мне делать?» И Господь сказал ему: «Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать». Спутники Савла стояли в оцепенении, слыша голос, а никого не видя. Савл встал с земли, но и с открытыми глазами он никого и ничего не видел. И повели его за руки, и привели в Дамаск. И 3 дня он не видел, и не ел, и не пил. В Дамаске был один ученик апостолов по имени Анания. И Господь в видении сказал ему: «Анания, встань и пойди на улицу прямую, в дом Иудин. Там есть человек из Тарса по имени Савл. Он теперь молится, и я открыл ему в видении, что ты придешь к нему и возложишь на него руку, чтобы он прозрел». «Господи, — отвечал Анания, — я слышал от многих об этом человеке, сколько зла сделал он святым твоим в Иерусалиме. Знаю, что и здесь он имеет от первосвященников власть вязать всех, призывающих имя твое. Но Господь сказал: иди, ибо он мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое перед народами и царями, и сынами Израилевыми. И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое». Анания пошел, куда повелел ему Господь, вошел в дом и, возложив на Павла руки, сказал: «Брат Савл, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа». И тотчас, как бы чешуя отпала от глаз Савла, и вдруг он прозрел, и, встав, крестился, и, приняв пищу, укрепился. И был Савл несколько дней с учениками в Дамаске. Он стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что Он есть Сын Божий, а все слышавшие дивились и говорили: «Не тот ли это, который гнал в Иерусалиме всех призывающих это имя? Да и сюда ведь Он для того и пришел, чтобы вязать их и вести к первосвященникам». А Савл более и более укреплялся и приводил в замешательство иудеев, живущих в Дамаске, доказывая, что Иисус и есть Христос, Спаситель. Наконец иудеи сговорились убить его, но Савл узнал об этом умысле. День и ночь подстерегали Савла у ворот, чтобы убить его, но ученики ночью спустили его по стене в корзине. Так тайно бежав из Дамаска, Савл прибыл в Иерусалим. Он старался пристать к ученикам Христовым, но все боялись его, не веря, что и он ученик. И только когда апостол Варнава привел его к апостолам и рассказал им, как на пути он видел Господа и что говорил ему Господь, и как он в Дамаске смело проповедовал во имя Иисуса, тогда верующие приняли Савла в свою среду. И пребывал он с ними в Иерусалиме и смело проповедовал во имя Господа Иисуса. А потом из Иерусалима он отправился в Кесарию и в Тарс, откуда был родом, и всюду благовествовал о Христе.